В таком случае я докажу вам, что прежде чем стать маршалом Франции, я был гренадером, которым я остался и до сих пор». И он схватил одну из лестниц и кинулся ко рву. Его адъютанты Марбо, Лабедуайер, Дальбукер, Квери, Микеле, Гран-Лисар, Симон, Навар, Невантер, Мартенсар окружили его тесным кольцом, умоляя не подвергать себя опасности, но он в сильнейшем возмущении оттолкнул их от себя, настаивая на своем решении. «Господин маршал», — осмелился сказать Марбо, «вы покроете нас несмываемым бесчестием, если получите хоть царапину, прежде чем мы будем все перебиты». И он силой вырвал лестницу из рук Ланны и взял ее на плечо, тогда как Вери поддерживал ее с другого конца. Вслед за ними то же самое проделали попарно остальные адъютанты и ординарцы. Пример был заразителен. При виде маршала, пэра Франции, оспаривающего у своих ординарцев честь первому идти на приступ, всю армию охватил безудержный энтузиазм. Раздались единодушные восторженные крики. Офицеры и солдаты все кинулись вперед, все домогались чести идти впереди, оспаривали друг у друга право нести лестницы, но время было упущено. Никто не хотел уступить занятое место, тем более, что, уступая теперь, можно было подать повод думать, что все предыдущее было не более чем комедия. Адъютанты и ординарцы были непоколебимы. Лан взвесил обстоятельства и не прикословил, хотя и понимал, что это может одним взмахом унести весь его штаб. Марбо принял на себя команду над первыми четырьмя парами. Микеле командовал четырьмя последующими. Все двинулись вперед. Они все шли гуськом, чтобы не представить собой живой мишень. На расстоянии 20 шагов друг от друга. Лан, глядя издали, вполне одобрил такой прием. «Спасибо, братцы. Теперь уже Регенсбургу пришел конец». Этот тактический прием удался как нельзя лучше. Офицеры спустились в ров, гренадеры последовали за ними. Тщетно гремели пушки, неслись оружейные выстрелы. Как было целиться по маленьким, одиночным, подвижным мишеням? Все потери ограничились пуговицей, сорванной с мундира графа Девери. Наконец наступил момент, когда адъютанты и 50 гренадеров вскочили на парапет. Марбо впереди, за ним Лабедуэр, а непосредственно за ними Микеле и все остальные. Микеле, правда, получил сильную царапину на лбу, но он и вида не показал, а спокойно достал свой носовой платок, устроил себе импровизированную повязку и побежал дальше, чтобы снова занять свое место впереди. Тогда вся армия с императором во главе почтил этот геройский подвиг продолжительными победными криками. Австрийцы совершенно растерялись от неожиданности, не давая им времени опомниться, Наполеон выслал дивизию к воротам Штаубинга. Саперы рьяно заработали топором и ломом. Ворота были взломаны и город взят. Обезумевший неприятель бежал через Дунай. Весь мост был занят беглецами, осыпаемая бомбами, вся прибрежная часть города занялась пожаром. Император вошел в Регенсбург. Он первым делом позаботился о прекращении пожара, после чего проехал в монастырь, выходивший большими окнами на Дунай, и расположился там, так как мог из окон свободно следить за действиями армии принца Карла, расположившейся на левом берегу реки. К вечеру Наполеон заметил в войсках некоторое движение, а вскоре был свидетелем их отступления. Вечером Наполеон удержал у себя на обед маршалов Ланна, Бертье, генералов Морана и своих флигель-адъютантов Мутона и Савари, только что произведенного в герцога де Ровиго. За столом все разговоры вертелись, понятно, вокруг событий иссякшего дня. «Маршал», — сказал вдруг император, обращаясь к Ланну, сидевшему рядом с ним.